молитвой выслушаем евангелиста Луки с 3 главы, 7 стиха по 15. Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Смотрите же, сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. И спрашивал его народ: что нам делать? Он сказал им в ответ: у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же. Пришли и мытари креститься и сказали ему: учитель, что нам делать? Он отвечал им: ничего не требуйте более определенного вам. Спрашивали его также и воины: а нам что делать? И сказал им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не бы Христос ли он, Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого недостоин развязать ремень обуви, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И 21 стиха. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился: отверзлось с неба, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголящий: ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Иисус, начиная свое служение, был лет 30 и был, как думали, сын Иосиф, Илиф и так далее. Вот такое событие было, что сегодня мы отмечаем как праздник. Прежде всего, Иоанн Креститель, пророк, посланный от Бога как предтеча для того, чтобы явить народу Иисуса Христа. И вот он, к нему приходило очень много людей. И сегодня, друзья, очень много людей сознают себя грешниками и тоже хотят креститься, хотят получить спасение, избавление от угрызений совести и хотят получить жизнь, которая видна в Боге. И вот здесь Иоанн говорил приходившему народу такие слова, очень, я бы сказал, оскорбительные и обличительные. Порождение ехиднины, то есть это ехидны, это вид змей. Хитрость их была: кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть они понимали, что будет гнев Божий на тех, которые нарушают волю Божию. И вот, чтобы избавиться от этого гнева, они шли к нему креститься. Он их называет так и говорит, предлагает: сотворите же достойный плод покаяния. Братья и сестры, в наше время, в наши дни тоже очень много людей каются. Вот в Харькове покаялась, то, как вы знаете, наверное, а если не знаете, то я скажу, в один день на стадионе каком-то крестили субботники 5000 человек. В одно воскресенье. А что эти люди получили? Ну вот две души покаялись в нашей церкви, мать и дочь. И когда стали с ними братья-служители беседовать, тогда они, говорит, рассказали: мы крестились уже, говорит, вот и рассказывает это событие. Приглашали нас к покаянию, мы грешники, вышли, не молились, говорит, мы никто. Он, служитель, который призывал к покаянию, поднял руки, помолился, и теперь можете принимать крещение. Вы уже спасены. И приняли они крещение. Ну что, говорит, мы, говорят, что радость какая-то должна быть, мы ничего этого не испытали. И стали ходить уже от субботников, еще стали ходить, ну и вот пришли в нашу церковь, и там они по-настоящему покаялись. И когда покаялись, то говорят, вот теперь мы получили и радость, прощение, что нам грехи Христос простил. Теперь мы получили жизнь, что действительно жизнь вошла Божия в нас. Так вот, друзья, чтобы когда совершают крещение, не делали, не, вот Иоанн предупреждал их, чтобы они сотворили достойный плод покаяния. Я хочу один печальный пример сказать. У нас было. К нам пришла одна крещенная из зарегистрированного собрания и просит, чтобы мы ее приняли в члены. Когда мы стали беседовать, чтобы объявить членам и Енченском собрании принять ее, то оказалось, что она приняла крещение прямо на берегу. Когда крестили, потом там говорили люди, призывали к покаянию, и она вышла. Она покаялась формально, но сказала служителю, что я вот так, ну, рассказала свою прошлую жизнь. Он говорит, желаешь принять крещение? Желаю, будем крестить. Преподали. А в ней оказался потом бесы жили в ней. И ей преподали крещение. И когда мы стали беседовать, бесы эти обнаружились, и потом она рассказала все, как бесы вошли через нее, и когда она даже предупреждала служителя, все равно не обратили на это внимания, все это пройдет. И не прошло. Друзья, если вот такие крещения мы будем допускать, то мы будем грешить прежде всего, пред Богом виновны будем. За души эти, которые, пусть даже не бесноватая, но если она не возрожденная душа от Духа Святого, то мы таким не должны преподать крещение. И поэтому в наших церквях происходит испытание, и очень редко бывает, что мы преподаем крещение, бывает это, но редко, что прямо на берегу покаялась душа, и тут же преподали ей крещение. Тогда, когда явно видно действие Духа Святого, видно ее рождение души, а это видно будет и по лицу, и по действию ее, по ее молитве. Чтобы это у нас не было. Ну и вот, друзья, еще один урок я хочу, чтобы мы получили из того, что Иоанн. Приходят к нам тоже разные люди из мира. И солдаты, и военные приходят, и мытари, и начальники, и все. И часто спрашивают, что нам делать. И вот мы, друзья, иногда неправильно говорим душам, что им делать. Вот Иоанн призывал к покаянию, а пришли вот люди к нему и спрашивают, что нам делать. А что он говорит? Покайтесь в грехах и так далее. А он им говорит, смотрите что. У кого две одежды, тот дай неимущему. И у кого есть пища, делай тоже. То есть добрые дела, говорит, делайте. Вот прежде всего мы должны сказать людям, которые живут во зле, чтобы они от зла избавились и научились делать добро. Никогда не может такое быть, жить человек во зле и делать добро. Поэтому пророк Исаии говорит, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Не может быть наоборот, чтобы мы жили во зле и делали добро. Такого не может быть. Вот он им сказал, одежды две дайте, неимущему пищи тоже дайте. Он к этому призывал. И когда люди будут это делать, тогда можно людям говорить о покаянии, о перемене жизни, о принятии Иисуса Христа. Мытари пришли и тоже креститься, и сказали им, учитесь, что нам делать. А он им говорит, ничего не требуйте более определенного вам. Ну, мы знаем это. Вот все, которые собирают налоги на рынках, там эти все агенты, которые обычно всегда связаны с неправдой. Они очень много делают неправды и наживают себе какие-то деньги. Вот он им тоже говорит, ничего не требуйте более определенного. Солдатам, воины, которые приходили к нему, он им тоже говорил, никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйте и своим жалованием. Вот это, друзья, прежде всего мы должны по повелению, если мы беседовать хотим с душами, или они спрашивают нам, помолитесь, и вот обычно людям нужно говорить это. А потом, что хочу сказать, когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Что были в ожидании? Люди чего ожидали? Они ожидали Христа, который пророки говорили, что он придет, как спаситель мира. И они ожидали этого вот Мессию, Иисуса Христа. И помышляли в сердцах своих, и об Иоанне не Христос ли он. Друзья, мы тоже в ожидании, верующие люди, в ожидании Христа, прихода. Но уже не для спасения, а для того, чтобы он забрал церковь свою от земли на встретение на облаках, но церковь была с ним. Друзья, но туда ничто нечистое не войдет. Так написано. И поэтому нам нужно всегда проверять себя, нет ли у меня какого сознательного греха, а если он есть, надо его исповедовать, через Иисуса Христа получать прощение и быть всегда в общении с Богом. Потому что Христос может прийти, и если мы в сознательном грехе живем, он нас не возьмет. Останемся здесь на великую скорбь, на гнев Божий. И, может быть, потом во времена Антихриста получим спасение, как ладикийцы будут получать спасение через насильственную смерть. Потому что Антихрист всех будет убивать, кто только не откажется от веры Господа Иисуса Христа. И в 7 главе Откровения написано, там сказано, кто сии пришедшие в белых одеждах? Это те, которые пришли от великой скорби. Они убили кровью Агнца. Это через великую скорбь пройдут по мученическую смерть и получат спасение без всякой награды. Дал бы Бог, друзья, чтобы мы тоже ожидали Иисуса Христа уже не для спасения, а для того, чтобы мы были готовы к встрече с Ним и перейти в небесные обители. И еще одно здесь. Вот написано, в сердцах своих об Иоанне помышляли люди, не Христос ли он. Иоанн такую жизнью жил святою, что люди думали, что это вот уже пришел Христос. Друзья, мы с вами христиане. Дал бы Бог нам жить так, здесь на земле, чтобы люди, смотря на нас, говорили, что это действительно последователи Христа и это христиане. Я говорил уже у вас тут пример когда-то давно, когда я сидел в лагере, там был у нас один старец, христианин нашего вероисповедания. И вот подходили ко мне многие люди заключенные, ну помню, один инженер, ученый подошел и говорит, ты знаешь вот такого-то, называет его по фамилии? Я говорю, знаю. Ты знаешь, говорит, я в Бога не верю. А вот посмотрю на его поведение, на его слова, на его выражения. Вот у меня или тут в сердце, или в голове, говорит, не знаю где. Но появляется вера, что Бог есть. Потому что так вот среди этого развращенного рода, среди ужасных людей, вести себя так невозможно, если с ним не будет Бог. Вот это, друзья, человек без слов говорил, что в нем живет Христос. И дал бы Бог, чтобы мы, христиане, были вот похожими на Христа, и чтобы люди, которые видят нашу жизнь, чтобы действительно говорили, что есть Христос, есть Бог, и Он живет в них. Ну, а тут за Христа, за его крещение, тут написано, что крестился народ, Иисус, поскольку он пришел в плоти такой, тоже крестился. Но евангелист Матвей не хотел его крестить. Мне надобно креститься от тебя, а ты приходишь ко мне. Ну, Христос ему сказал, нам надлежит исполнить всякую правду, то есть Богом так установлено, там сказано, и я должен принять это крещение, а ты должен крестить. И тогда Иоанн допустил его до крещения. И смотрите, когда Иисус Христос крестился, небо уже, брат говорил, перед молитвой отверзлось небо, открылось небо, как бы развернулось небо. И Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. И был глас небес глаголящий, ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Отец Небесный видимым образом послал Духа Святого, как голубь, поэтому в православных церквях рисуют голубей обычно на потолках, на стенах. Голубя – это прообраз Духа Святого. И еще Отец Небесный подтвердил словесно, глаголящий, то есть громко говорящий, «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Это подтвердил Отец Небесный еще, что это Сын Божий, возлюбленный Сын, и в тебе благая воля Отца Небесного будет совершаться здесь на земле через Иисуса Христа. И этим самым, с этого самого момента, Иисус начал свое открытое служение. И прежде всего, друзья, чем начать открытое служение, в 4 главе написано, он был поведен в пустыню для искушения дьявола. Вот почему, как правило, бывает после крещения нашего, и мое, и многих и вас, вы были поведены Богом, Духом Святым, в пустыню для искушения дьявола. Или домашние на вас нападали. Или, ну как домашние нападали. Ну вот, например, у нас в районе муж неверующий был, пьяница, она покаялась, уверовала. И он сказал, если ты примешь крещение, я тебе отрублю голову. Вот такой страх дьявол хотел навести. Она помолилась, и веря, что Бог, власть принадлежит вся Христу, пришла, приняла крещение. Он приходит, она приходит, спрашивает, ты приняла крещение? Да, говорит, я приняла крещение. Ты знаешь, что я тебе сказал? Знаю. Идем. Я тебе сейчас буду отрубать голову. Ну, идет она. У него приготовлен топор, приготовлена плаха. Это ложись, ложи голову, говорит. Она говорит, прежде чем положить голову, я буду молиться. И когда стала молиться, ну, думаю, друзья, там молитва не формальная была, а там молитва к Богу вопиющая была. И когда она молилась, Дух Божий обличил его, и он покаялся в это время. А это испытание нужно было пережать, а сколько, друзья, наших, вот, которые готовятся к крещению, уступает мужьям, уступает там по службе, уступает друзьям, товарищам часто, эти молодые братья уступают. И что от этого? Уступая, лишается силы Божией, и я мог бы десятки примеров таких говорить. Поэтому, друзья, эти испытания Бог дал силы, исполнил Духом Святым, а потом Бог должен проверить Христа и проверить нас. Действительно мы стали христианами, или мы только помолились, или мы только поем, что мы христиане. Он должен испытать в жизни, и мы должны эту показать в жизни. Ну, а потом он начал служение. Ну, еще я хочу напомнить одно место, как поучение кратко для нас, уже из Деяния святых апостолов. Когда мы читаем 19 главу Деяния святых апостолов, с 1 стиха, во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, прошед верхние страны, прибыл в Эфес и нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы Святого Духа уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали: в Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса, и когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12. Вот все мы, друзья, уже брат говорил и стихи рассказывали, кто не покаялся, не примирился с Богом через Иисуса Христа. Бог сегодня хочет вам подарить спасение, хочет подарить радость, жить хочет. Но с вашей стороны должно быть покаяние и вера, что кровь Иисуса Христа, пролита на Голгофском кресте, омоет ваши грехи, и вы получите дар Святого Духа. А мы, верующие, вот давайте проверим, а мы получили Духа Святого или не получили? Или мы, может быть, тоже крестились, как вот люди приходили к Иоанну Крестителю? Это, друзья, почему очень важно? А потому что если мы не получили Святого Духа, то мы не получили возрождения, мы только числимся формально христианами, а Бог нас не числит членами церкви. Или как мы сознательно грехуем, я вам проповедовать могу, но если я сознательно в грехе же хожу, Бог меня не числит ни членом церкви, Он исключает меня. Так вот, я хотел, давайте проверим, мы, христиане, которые принявшие крещение, приняли ли мы Святого Духа. Какие признаки, что мы приняли Святого Духа? Прежде всего, Дух Святой, написано, обличит мир о грехе. Сознавали ли мы перед крещением, что мы грешники? Если мы сознавали, Дух Святой обличил. Но дальше Дух Святой не оставляет так человека блуждать. Грешник ты, оставайся. Он сразу, Дух Святой, ведет нас к Голгофскому кресту и указывает на Христа, который пролил кровь и так страдал за наши грехи. Если мы, Он привел нас туда, мы покаялись и поверили этому, то есть верой приняли Иисуса Христа в сердце свое, распятого Христа, мы примирились с Богом. И мы получили мир, покой, вот, который Бог дает душе такой человека. И дальше, я уже сказал, дар Святого Духа получает человек, а Дух Святой перерождает жизнь человека. То есть, если идет человек в одном направлении, то Дух Святой, когда посетил сердце, уже идет совсем в другое, противоположную уже сторону. Что это значит? Если меня до уверования, до покаяния, влек этот мир со всеми прелестями и всякими недобрыми делами, мягко говоря, то когда я покаялся, у меня же не было ни малейшего желания к этому, ни малейшего. Уже у меня появилось совсем другое желание. Но я читал один такой рассказик в старом журнале «Или христианин, или баптист». Покаялся человек перед покровом. Это престольный праздник у многих православных людей. Ну и нагнал много самогонки, угощать же людей надо, гостей надо. А покаялся, пришли гости, что ж ему делать теперь? Помолился, пошел к брату, посоветовался, что делать. Ну что, говорит, если ты будешь вином угощать, будешь грешить. Ты угощай их уже другим вином, которое тебе Бог дал. Ну вот он, собрались эти гости, он говорит: уважаемые гости, я сегодня буду вас угощать, но только не вином, самогонкой, который я много нагнал, а новым вином, который я получил от Бога. Ну и начал им говорить, что Бог совершил через его покаяние, а самогонку берет и выливает на глазах у их прямо на землю. Ну, они, человек с ума сошел. И кто ругаться начал, кто проклинать его начал. А некоторые одобрили, но очень мало одобрили. И, конечно, никакого угощения не состоялось, кто разбежался, кто с руганью. А он через это, друзья, получил силу и радость получил. Вот это такой пример, когда Бог изменяет нашу жизнь, и мы идем совсем в другом направлении. Если, друзья, мы это пережили, то мы христиане. Мы христиане, и мы крестились не Иоанново крещение, а крещение в Господа Иисуса Христа или Отца, Сына и Святого Духа, как обычно мы это даем крещение, преподаем крещение. Ну а теперь, друзья, мы должны, христиане, не останавливаться на том, что мы получили прощение. Мы плотские будем христиане. Бог хочет сделать нас духовными христианами, чтобы уже действие дьявольских сил нашей собственной плоти через Голгофский был крест распят. То есть достигать того, чтобы преображаться в образ Христа, или, как апостол Павел говорит, уже я распялся Христу, не я живу, но живет во мне Христос. Это он мог сказать, я не могу это сказать. Наверное, вы тоже не можете многие сказать. Но, друзья, к этому надо стремиться, чтобы больше и больше преображаться в образ Христа, и чтобы больше и больше исполняться Духом Святым, через которое приходит и любовь, и мир, и радость, плод един, и милосердие, вера и так далее. И тогда мы будем готовы встретить Христа как Спасителя, приходящего за Церковью, и будем даже желать, как в Откровении написано, «Гряди скорей, о Боже!» И вот когда посещать приходится больных, престарелых, то по тому, по желанию этого человека определяешь, какое ее состояние. Большинство больных говорят, помолитесь, братик, чтобы я выздоровела. Это большинство. И единицы, которые говорят, ну, мы одну посетили, спрашиваем, что сестра хочешь? Она говорит, братья и сестры, спойте мне псалом, скоро ль Спаситель увижу тебя в славе небес, в славе небес. Жаждет душа перейти уже в эти в небесные обители, не хочет уже здесь быть. Это признаки духовного христианина, друзья. И дал бы Бог нам, чтобы мы были в ожидании с вами Христа Спасителя. Если бы мы ожидали Его как первые христиане, то мы, друзья, от многих-многих дел, которые дьявол нас вводит в греховное, мы бы не делали. Поэтому в Откровении написано «Гряди скорей, о Боже!». Для кого этих обычно эти слова произносят? Кому очень тяжело бывает в жизни. А кому в жизни бывает много скорбей и переживаний? Те, которые живут христианской жизнью, свидетельствуют миру о Христе и живут в постах, молитвах, и зовут многих людей к вере в Бога. Тем обычно бывает очень трудно. Апостол Павел перечисляет, какие трудности ему пришлось пережить. Но это Павел избранный сосуд. Друзья, чем ближе мы будем к Богу, чем больше мы будем служить Богу, тем больше у нас будет скорбей, переживаний. Но Бог будет с нами, Он будет одерживать победы, и мы будем готовы Его встретить и сказать «Гряди скорей, о Боже!». Аминь. Помолим. Женщина везут, люби на вид. Thank you.